Глава 4. Как птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе, и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю, так вся жизнь Ольги Вячеславовны, страстная, невинная любовь, оборвалась, разбилась, и потянулись ей ненужные, тяжелые и смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые. Для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости. Во всем свете никого близкого. Жить было тошно и мрачно. И все же смерть не взяла ее. Когда выписалась из лазарета, наголо стриженная, худая до того, что шинели-голенища болтались на ней, как на скелете, пошла на вокзал, где жили и мерли в залах на полу какие-то на людей непохожие люди. Куда было ехать? Весь мир, как дикое поле. Вернулась в город, на сборочный пункт к военкому. Предъявила документы и наградную брошь-стрелку, и вскоре с эшелоном уехала в Сибирь воевать. Стук вагонных колес, железный жар печурки в сизом дыму. Тысячи, тысячи верст, долгие, как путь, песни. Вонь и загаженный снег казармы, орущие буквы военных плакатов и черт знает каких афиш и извещений, клочья бумаги, шелестящие на морозе, мрачные митинги среди бревенчатых стен в полумраке коптящей лампы, и опять снега, сосны, дымы костров, знакомый звук железных бичей боя, стужа, сгоревшие села, кровавые пятна на снегу, тысячи, тысячи трупов, как раскиданные дрова, заносимые поземкой. Все это путалось в ее воспоминаниях, сливалось в один долгий свиток нескончаемых бедствий. Ольга Вячеславовна была худа и черна. Могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал. Была уж очень таща и зла, как гадюка. Был один случай, когда к ней ночью в казарме подкатил браток, бездомный фронтовик с большими губами, губан, и попросил у нее побаловаться. Но она с внезапным остервенением так ударила его рукояткой нагана в переносье, что братка увезли в лазарет. Этот случай отбил охоту даже и думать о гадючке. Весной занесло ее во Владивосток. В жизни в первый раз она увидела океан. Синий, темный, живой. Бежали, стремились к берегу длинные гривы пены. Поднимались волны еще на горизонте и, добежав, били в мол, взлетали жидким облаком. Ольга Вячеславовна захотела уйти на корабле, а жили в воспоминаниях картинки, над которыми мечталась в детстве. Берега с невидимыми деревьями, горные пики, луч солнца из необъятных облаков и тихий путь кораблика. Проплыть мимо мыса Бурь, посидеть, пригорюнясь, на камешке у реки Замбези. Все это был, конечно, вздор. Никто не принял на корабль. Только в портовом тайном кабачке старый лоцман, приняв ее за проститутку и с пьяными слезами пожалев за погибшую молодость, нататуировал на ее руке якорь. «Помни», — сказал, — «это надежда на спасение». Потом кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям. Машинисткой при исполкоме, секретаршей в главлесе или так, пищебумажной барышней, переезжающей вместе с письменным столом из этажа в этаж. На месте долго не засиживалась, все время передвигалась из города в город, поближе к России. Думалась, проехать бы по тому мосту, над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич. Нашла бы и тот куст ракитовый, и место примятое, где сидели. Прошлое не забывалось, жила одиноко, сурово. Но военная жесткость понемногу сходила с нее. Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной.